Два десятка белых людей. Когда лучше приезжать на Камчатку? Круглый год. Летом походный туризм с палатками к вулканам и термальным источникам, с сентября по июль горные лыжи. Мы можем привести туристов на склоны с толщиной снега до 5 метров, где еще не бывал ни один человек. Кто прокладывает маршруты? Местные профессиональные гиды, с которыми я когда-то познакомился. Вы их переманили у камчатских агентств? Мы с ними долгое время дружили, а потом я сделал предложение, которое они с радостью приняли. Бывшее руководство, видимо, в силу своей природной жадности, не давало им зарабатывать те деньги, которых они заслуживают. Много у вас конкурентов на Камчатке? В Петропавловске 3-4 серьезные турфирмы, которые работают как принимающая сторона и возят местных жителей в стандартные туры по жарким странам. Поэтому конкурируют с ними только наш камчатский офис, побочно промышляющий турами в Африку в целях дополнительного заработка. Но даже такая конкуренция вызывает у местных недовольство. Не хотят они пускать на рынок москвичей. Есть там еще западная компания, которая возит через Москву иностранцев. Здесь мы пока не пересекаемся, но скоро будем. Иностранцы — это 40% рынка, и мы осваиваем направление. Уже нашли партнеров в Австрии, есть свои наработки у гидов, но все пока в процессе организации. Вообще, туристический бизнес держится в основном на людях. Если вам понравилось, как обслуживают, то вы всем знакомым советовать будете и сами еще вернетесь. Гиды, особенно на Камчатке, это главное. У нас есть несколько маршрутов, которые никто в мире больше не предложит. Например, к подножью Ичинского вулкана. На сегодняшний день там побывали не больше 20 белых людей. Как вы оцениваете будущее российского туризма? Люди начали инвестировать в него деньги. Перспектив много, а конкурентов пока мало. Рынок не насыщен, опять же, есть место под строительство. Я серьезно задумываюсь над организацией собственного авиарейса «Москва-Камчатка». В следующем году ожидаем качественный скачок прироста туристов. Процентов на 200 точно. Сейчас во всем прослеживается тенденция эксклюзивности. В одежде, еде, машинах и впечатлениях. Вы не думаете, что с наплывом туристов в дикие места медведи разбегутся? Новой туристической Меккой Камчатка точно не станет. Поездки сюда никогда не будут стоить дешево. За прошлый сезон мы отправили всего 10 групп. Минимальный тур стоит $2000. Перелет, услуги персонального гида, вертолет, проживание, питание и разрешение на пребывание в заповеднике дикой природы. Далеко не каждый может себе это позволить. Сколько стоил самый дорогой тур, который вы организовали? 7000 евро на человека. Для этого тура мы даже делали специальный внедорожник Bigfoot на базе УАЗика. Почему вы не уходите из страховой компании? Во-первых, все еще нужны деньги на развитие туристического бизнеса. Во-вторых, страхование мне до сих пор очень интересно. Это не менее перспективный бизнес, чем туризм. Мне удалось найти очень хорошего директора, который решает все оперативные вопросы, оставляя время на стратегическое развитие и новые проекты. Со временем, конечно, придется поменять приоритеты, но это будет не скоро.